Глава 6. Овальное зеркало в изящной раме отделилось от стены и, приблизившись, зависло в воздухе прямо передо мной. Ух, настоящие чудеса бытовой магии! Помимо воли, взгляд цеплялся за каждую травинку на узоре кайме, за каждый бело-розовый лепесток, каждый нераскрытый бутон лотоса. Шархи! Лишь бы не смотреть прямо перед собой. Потому что я не знала Лилаю в зеркале. Не знала и не хотела знать. У нее было мое лицо и мое тело. И все же это была не я. На совершеннолетие нам с Изольди родители подарили сертификаты в интерьерную красоты с индивидуальным подбором красок для лица и волос, выбором палитры одежды и украшений, тканей, фасонов, идеально подходящей парфюмерии. Словом, это был царский подарок. Там еще можно было цвет волос подобрать с помощью специальной, невесомой шапочки-артефакта, которая зависает прямо над твоей макушкой, пока ты командуешь. Красный? Стоп! Да не такой красный, не малиновый, а рыжий, но не цвета взбесившейся лисицы, ага. Ой, и не такой ржавый, мамочки, ну и не зеленый же. Проклятие ихтионов, я похожа на квакру. Предельщицы, помилуйте! И покатываешься со смеху. Красить волосы мы с Зольди, конечно, не собирались. Все-таки Лилаи, а не танцовщицы какие. Но раз примерка была включена в счет, почему бы и нет? Нахохотались мы тогда на год вперед. Так вот, помню, думала, что кардинальная смена волос мгновенно превратит меня в другого человека. Первый же оттенок, который я примерила, был белоснежным, алебастровым, как у альвов из далеких северных земель. С замиранием сердца я ждала, как вот-вот превращусь в немыслимо утонченную красавицу белого края, которая расчесывает белоснежный шелк волос ледяным гребнем и горделиво плывет сквозь утреннюю дымку на призрачном единороге. И чудо не произошло. Ни разу, какой бы цвет я ни заказывала чудо-шапки, волшебного преображения не случалось. Я по-прежнему оставалась с собой. Менялись лишь волосы. Лицо же оставалось прежним. А тут? Нет, не могу. Не могу на это смотреть. И дело даже не в том, что этот подарочный наряд благовоспитанная Лилая из дома Паскови нипочем бы не надела. Да что там? Молодой аристократке рода третьей руки, на минуточку, девице Милабель Паскови, нацепить подобное непотребство и в голову не могло прийти. А хуже всего было то, что платье мне шло. Ужасно шло. И вот это и правда было ужасно. Первое, о чем я подумала, что возмутительно вызывающий ало-малиновый оттенок самым выгодным образом углубил тон моей кожи, придав хвостовому загару ровный золотистый оттенок. А каштановые с рыжиной непослушные волосы каким-то чудом превратил в копну шоколадных локонов. И сидело треклятое платье на моей фигуре, как перчатка, будто на меня шили. Хотя как такое возможно? Мы, хвостовые, выше и куда крепче головных. В высшем свете миниатюрность и субтильность в моде. И опять же, никакого плебейского загара. Я же с первого класса была самой рослой среди сверстников, так что оставалось лишь удивляться прозорливости местных горгон. Однако, даже будучи злой, как мантикора-мать, я не могла не признать, что наряд, любезно предложенный мне взамен свадебного сарони, был настоящим шедевром. Самым порочным шедевром из всех, что только можно вообразить, но все же. Четкие линии бесстыдно облепившего меня корсета плавно и как-то сами собой переходили в длинную струящуюся юбку со множеством мягких ниспадающих складок. Надежно прижатый к бедрам тяжелым золотым поясом, алый шелк скорее намекал на длинные, загорелые ноги за ним. Коварные же разрезы спереди обнаруживали себя лишь во время движения. Только вот приоткрывались, словно живые, при малейшем дуновении ветерка и, кажется, даже при биении моего сердца. Чего мне стоило это надеть, только я знаю. Первые полдня я упорно и, что важнее, успешно бойкотировала горгон вместе с этим их шелковым непотребством, упрямо куталась в халат и отказывалась от каких бы то ни было разговоров. От обеда я гордо отказалась. Надеюсь, очень надеюсь, горгоны не заметили, что с сожалением, притом с большим. Тефтельки в томатном соусе исходили таким упоительным ароматом, что только слюни подбирай. А воздушный кремовый торт с ягодами чуть было не одурманил меня, не погубил. Когда солнце устало висеть неподвижно и принялось лениво соскальзывать в лазурную прохладу объятий Нуна, расплескиваясь золотом по бликующей поверхности, когда я уж не чаяла и не надеялась, мне, наконец, сообщили, что владыка изволит меня видеть. Оскорбленная формулировкой, я, тем не менее, чуть не мгновенно облачилась в единственное, что было доступно. И стоило мне застегнуть последний крючок на поясе, как оживленное бытовой магией зеркало отделилось от стены, спеша меня порадовать. Вот только радость оказалась спорной. Застыв статуей, я смотрела на незнакомую мне Лилаю, на чьем лице проведенная с демоном ночь навеки оставила отпечаток. Даже хуже. Яд инкуба проник куда глубже, в самую душу. Ведь не зря говорила наставница чтения лиц в школе белых лотосов, чопорная Лиана Кюри, глаза — зеркало души. А я с ужасом лицезрела в отражении своих глаз то, чего раньше не было и быть не могло. Отблески пляшущих искр, янтарно-багряных, как пламя запределья. Предельщицы, вы смеетесь надо мной. Теперь госпожа изволит следовать за нами. Звенящую тишину прорезал подчеркнуто вежливый голос горгоны. Девушки терпеливо ожидали у дверей. Представленные соглядатайки ни жестом, ни взглядом не дали понять, что возмущены моим упрямством. И все же исходящую от них неприязнь я ощущала буквально кожей. «Изволю», — буркнула я со вздохом. «Госпожа недовольна?» — одна из горгон приподняла тонкую бровь. «Как же мне быть довольной? Мне предстоит идти в этом...» Я неопределенно взмахнула руками. В глазах предательски защипало, чтоб меня кулему такую жроты задрали. Но ведь позорище в эдаком непотребстве у людей на виду разгуливать. «Госпоже не нравится платье?» В раскосых влажных очах напротив на миг мелькнуло нечто похожее на зависть. «Рррррр! Вы шутите вашу ж сажу?» — не выдержала я. «Наш народ лишен чувства юмора», — серьезно ответили мне и тут же спросили с плохо скрываемым высокомерием. «Подарок владыке недостаточно роскошен для госпожи?» Я вновь скрипнула зубами. «Хорош подарочек!» «Это творение гения Хашури!» — с придыханием воскликнула левая горгона, картинно закатив глаза и сложив маленькие изящные кисти перед грудью. А я-то уж думала, что эти, с перламутровыми щупальцами, лишены не только чувства юмора, но и эмоций. «И сшито оно по последней столичной моде», — обиженно добавила правая горгона. На этих словах в глазах средней зажглись голубые огоньки, и девушки по сторонам замолчали, потупились. «Если все разрешилось, не будет ли лучше поторопиться? Не следует заставлять владыку ждать». Я поспешно прикусила язык, проглотив колкий ответ, который уже висел на самом кончике, и послушно потопала за своими соглядатайками. И все же я прождала этого напыщенного павлина чуть ли не целый день. Стоило нам спуститься по нефритовым ступеням на залитую солнцем площадку с фонтанами, как от стайки девушек в длинных летящих платьях, окруживших величественные статуи предельщиц, отделились три. Они в упор уставились на нашу процессию. «Она тоже участвует в кастинге?» Демонстративно не отвечая на мое приветствие, кисло поинтересовалась у соседки блондинка, обернутая в нежно-голубое облако на бретелях. «Меня не предупреждали, что в лицее теперь берут девицы с хвоста». «М-да, вот тебе и платье по последней столичной моде. А как же старое доброе по Сароне встречают?» «Впрочем, мне ли сейчас говорить о Сароне?» «Что еще за кастинг?» — спросила я у Горгон, когда девушки остались за спиной, и между лопаток сразу засвербело от чужих неприязненных взглядов. На детских губах левой зазмеилась хитрющая улыбка. Она уже собиралась ответить, но предупредительные искры в глазах средней остановили ее. «Госпожа сама сказала, что изволит общаться лишь на тему своего возвращения домой. Госпожа передумала?» Я хмыкнула и не ответила. «Вот же вредины!» «Ну, Белла, осталось всего ничего позора, и ты сможешь забыть дворец владыки, как страшный сон. Как же чудовищно я ошибалась!»